23. Крамольные рассказы. Сияют звезды над Кремлем аллея, и месяц проплывает, как ладья. Выходит ночью вождь из мавзолея и плачет, коммунизма не найдя. А. Мы дружно поужинали пельменями. Нина занялась пастирушками. Я мужественно перемыл всю посуду, а потом рассказал на ночь дочери воспитательную сказку про белочку, которая дружила с медведем и косолапой щедро угощала ее медом. Но как-то раз Топтыгин доверил подружке секрет, а та по дуре разболтала всему лесу, включая сорок. В результате мед болтливой белки улыбнулся навсегда. Спокойной ночи. «А разве мед может улыбаться?» — спросила Алена. «Это образное выражение. Мы же говорим, пошел снег. А куда он пошел? В магазин, что ли?» «Снег в магазин не ходит. Завтра меня кто забирает?» «Мама». «Значит, мороженое мне улыбнулось». Вздохнула она и повернулась к стене. В спальне я упал на кровать, точнее, на разложенный диван, опасно скрипнувший подо мной. Он уже дважды ломался, его отвозили в ремонт мебели, и пожилой мастер, осматривая руину, ругался. «Ну кто ж так клеит? Разжать брусок, он и мышиной едьбы не сдюжит». Положив повыше подушку и включив ночник, я продолжил чтение, начатое в метро. И снова разочарование, милые, точные жанровые зарисовки наподобие невыдуманных рассказов Вересаева или похмельных заметок великого бездельника Юрия Олеши. Этюды, сценки, вроде бы со смыслом, но на полноценную новеллу никак не тянут. Да, обмелел хваленый талант. Вот, например, рассказик о литфондовском похоронном агенте Арии Бакке, хорошо мне знакомом. В середине 1960-х у известного поэта умерла жена. Арий предложил могиломесто на новом Востряковском кладбище у самой окружной дороги. Вдовец возмутился. Мол, нельзя ли поближе? Арий утешил. Поверьте профессионалу, это очень перспективное кладбище. И ведь правда. Когда я в 1974-м впервые приехал с Ниной на могилу ее отца, летчика-испытателя, там был уже целый город мертвых. Лабиринт крашеных оград, бесчисленные кресты, стелы, скошенные гранитные плиты, даже надгробные скульптуры. Ах, простите, где тут могила Изольды Извицкой? Там, за Новаком. Если помирал безродный писатель, не космополит, разумеется, а просто у покойного не оказывалось родни, чтобы нести гроб, Арий звонил мне. «Жора, поднимай комсомол». Особенно он беспокоился, чтобы усопший хорошо выглядел в гробу. Поймите, человек в последний раз на людях. Ну и что в этом рассказике антисоветского? Ничего. В другой миниатюре Ковригин, шикарно путешествуя по Грузии, дал водителю за подвоз рубль мелочи, а тот гневно отверг, мол, металлолом не собираю. Удивительно похоже на сегодняшний случай с таксистом, швырнувшим в кусты полтинник. Может, в самом деле инфляция? Просто в Грузии заметнее, там же советской власти почти нет, на каждом шагу подпольные цеха, в магазинах с рубля сдачи не дождешься, самая мелкая купюра у них десятка. Следом я прочел забавную историю про то, как автор гостил в Дюссельдорфе. Местный профессор-русист повел его и еще одного советского литературного функционера в баню, а она оказалась общей для мужчин и женщин, что у немцев обычное дело. Увидев массу обнаженных дам, функционер побледнел, попятился и крикнул: «Это провокация, бежим!» Ну какая тут к черту антисоветчина? Так, легкое зубоскальство. Я закрыл глаза, вспоминая другой случай. Прошлой зимой аппарат и актив райкома комсомола перед отчетно-выборной конференцией выезжали на двухдневную учебу в профсоюзной профилактории на Истре. Там была сауна с отдельными раздевалками, но с общими парной и бассейном. В отличие от поздних фантазий о комсомольской разнузданности, все обстояло прилично. Девушки и юноши были в простынках, купальниках или плавках. Никаких вольностей на людях себе не позволяли. Ну а если потом у кого-то сладилось... Так для того природа и разделила нас на мужчин и женщин. Но случился конфуз с Верой Денисовой, маленькой, неприметной, если не сказать невзрачной, девушкой из сектора учета. Она обычно ходила по райкому как-то бочком в одном и том же сером мешковатом платье, но чаще тихо, как мышь, сидела за шкафом, не отрываясь от карточек. Так вот, выйдя из парной, бедная Верочка поскользнулась на кафеле, вскинула для равновесия руки, и стянутая узлом простынка распалась, открыв миру совершенную женскую наготу. яблочные груди с вздернутыми сосками, узкую талию, крутые бедра, точеные ноги и русый мысок меж ними. Парни от неожиданности крякнули, а Денисова взвизгнула, покраснела, как свекла, схватила простынку и умчалась в раздевалку, трепеща идеальными ягодицами. «Да», — сказал задумчиво, глядя вслед, первый секретарь райкома Паша Уткин. «Кто бы мог подумать?» Его вскоре сняли с работы за скандальную внебрачную связь и шумный развод. На ужине Вера за столом не оказалась, от стыда она уехала домой рейсовым автобусом, а через полгода вышла замуж за Лешу Зотова, освобожденного комсорга спецавтохозяйства. Он тоже наблюдал это невольное разоблачение учетчицы и сделал правильные выводы. «Ты скоро?» — крикнул я жене. «Скоро», — ответила она из кухни. Дальше пошли восторженные заметки Ковригина о замечательных чешских пивных, по которым его водил пражский профессор-русист, угощая хмельными напитками всех цветов и консистенций, а попутно рассказывая об истории, обычаях и достоинствах каждого питейного заведения. Сравнение было явно не в пользу СССР, ведь у нас даже в Москве не всегда найдешь пиво в разлив. А если и добудешь, то кислое или водянистое, с пеной, похожей на мыльную. Не зря мы в «Радуге» чуть не набили морду халдею за неприлично разбавленное «Жигулевское». Зато на немецкую пену можно положить монетку, и она не утонет. Правда, мелочь там чеканит из облегченного алюминия, но все равно впечатляет. Конечно, наши бутылочные сорта «Останкинская», «Бархатная» или «Дипломат» почти не уступают импорту, но где ты их достанешь? Честно говоря, даже «Жигулевское», если свежее, вполне можно пить, но брать его следует только в темно-коричневых бутылках. В них оно почему-то крепче и хранится дольше. Загадка. Мой сосед и друг Жека Ипатов считает все дело в каких-то лучах, которые не пропускает темное стекло. Почему же тогда все наше пиво не разливают в правильные бутылки? Темного стекла им не хватает. А чего у нас хватает при развитом социализме? Прав Ковригин, неужели в стране, запустившей человека в космос, нельзя сделать так, чтобы на Земле люди после работы или учебы могли спокойно посидеть за кружкой хорошего пива? В чем проблема? В социализме? Но в Болгарии, Польше, Венгрии, Чехословакии и ГДР тоже социализм. А с пивом и колбасой там все в порядке. Значит, в принципе, возможно? Там, а у нас? Когда я в 1974 году впервые попал в Прагу по межвузовскому обмену, меня потрясло изобилие пивечка. И никаких очередей. Зато в Москве у ларька, даже если висит дощечка «пива нет», все равно народ кучкуется, вдруг подвезут. Года два назад я летал по командировке Союза писателей в Абакан. Вышел из гостиницы, чтобы пообедать в столовой редакции местной газеты. В ресторане дорого, а в общепите котлеты из китового мяса. На тротуаре меня чуть не сшибли с ног. Люди целеустремленно бежали, прижимая к груди трехлитровые банки, гремя ведрами и канистрами. Что случилось? Пиво привезли. Я поспешил за ними и посреди немощенной площади увидел желтую бочку. В Москве из таких продают квас. А вокруг, как удав, кольцами обвивалась бесконечная очередь. Я пристроился в хвост. Мужик, стоявший впереди, поднял булыжник, протолкался к цистерне и обстукал покатый железный бок. «Не хватит», — хмуро сообщил он, вернувшись, но не ушел. Теперь это называют социальным оптимизмом. Вдруг я услышал. «Жора, не стой, уже осадок сливают. Пошли, я на всех взял». Это был заведующий отделом абаканского комсомольца Вася Кильчугин, сгибавшийся под тяжестью огромной канистры. Я помог ему дотащить ценный груз до редакции, а по пути Вася рассказал, что на продовольственной базе у них есть рабкор. Он-то и просигналил, едва бочка выехала за ворота, благодаря чему Кильчугин оказался в начале очереди сразу за работниками прокуратуры, милиции и ЗАГСа. Пиво на вкус напоминало перебродивший квас, но если добавить водки, пить можно.